пилок. Ты что-нибудь видишь? Да, а я нет. Попробуй открыть глаза. Пробовала, не вижу. Мышь летучую с головы сними. Послушалась. Теперь мышь оказалась на моем затылке. Открыв глаза, я увидела, что наш новый мир прекрасен. Во всяком случае, на первый взгляд. От пережитого стресса и для торжественности момента я начала напевать дрожащим тонким голосом. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами. Похоже. Небо голубое, город белый, ворота. Ворот не вижу, наверное, они с другой стороны. Да. Так себе, городишко, машинально ответила я, не сводя глаз с огромных снежно-белых стен. Под ногами была наезженная дорога. На обочине кучка собачьего дерьма, на листе подорожника суетилась мелкая божья коровка. Я обернулась и увидела просторное поле, поросшее яркой травой. Холмы, за ними лес, справа спокойная река. В утреннем небе на самом горизонте едва заметны горы, которые сейчас кажутся прозрачными. Пошли вы нах, теперь я сама по себе. Летучая мышь, пользуясь нашим замешательством, выдрала клок волос с моей головы и стремительно улетела в направлении леса. Ну что, пошли? Пора посмотреть, что нам досталось. Конец книги. Читал Беккем 48.